и по жесткому поблескивающему на солнце песку зашагал к морю, которое казалось бескрайним и манило к себе как магнит. Вода была прохладной. Пузырьки пены приятно щекотали пальцы ног. Он зажмурился, разбежался, упал всем телом в воду, и, как когда-то в детстве, когда они купались на пляже в Бат-Галим, стал быстро-быстро работать руками и ногами, чтобы согреться. Вода приятно холодила тело, в рот залетали соленые брызги, и он плыл и плыл по этому бескрайнему водному пространству, наслаждаясь силой своих мышц и ощущением абсолютной свободы. Отплыв от берега на приличное расстояние, он остановился, чтобы передохнуть, оглянулся и, прищурившись, посмотрел на берег. Издалека береговая полоса оказалась нечеткой и размытой, но город, тем не менее, был виден, как на ладони. Набережная, прибрежные отели, гавань, в которой, словно евреи, молящиеся у стены плача, ритмично покачивались яхты. Скала с пальмами, маяком и колокольнями церквей в районе Яффо. Разноцветная стена гостиницы «Дан». Отель «Царь Давид». Высокое, круглое, похожее на башню здание, в котором верхние балконы напоминали лестницу, уходящую в небо. Дом «Мигдаль Аопера», верхние этажи которого были выкрашены в ярко-розовый цвет и тоже казались лестницей в небо. Наверное, подумал Реувен, теперь в Тель-Авиве такой новый архитектурный стиль. Он все смотрел и смотрел на город вдали, и тот казался ему прекрасным. Потом он повернулся к городу спиной и поплыл дальше, все больше и больше удаляясь от берега, и вдруг почувствовал, что сердце стало биться гораздо чаще. «А что?» — подумал он неожиданно. «Может, и в самом деле плыть вот так? Плыть и плыть, пока не кончатся силы. Какой смысл жить дальше? Моя работа в гистодруте подошла к концу. Впереди меня ждут пустые, бессмысленные годы, старость, болезни. Чего доброго, еще и инсульт шарахнет, как отца. И я тоже, как он, буду много лет лежать, прикованный к постели. Да и не нужен я, по сути, уже никому. А Фэр и Бенни — люди взрослые, самостоятельные. Хай и Йонатан тоже без меня вполне обойдутся. Моего выходного пособия, пенсии, сбережений и зарплаты Хаи им на жизнь без труда хватит. А суду на постройку дома, взятую 20 лет назад, я уже выплатил. Так что, может, взять да и покончить со всем этим прямо здесь, посреди этой бескрайней синевы, которую я так люблю с детства. В здравом, как говорится, уме и твердой памяти. Кое-что ведь я все-таки в своей жизни сделать успел, так что жалеть мне в сущности не о чем. Надо только уметь вовремя уйти. Как Эмиль, например. Вот уж кто действительно умел жить на полную катушку. А умер, когда ему исполнилось всего 56. Сердце остановилось, и все. Или, например, как Эммануэлла. Она умерла в том же возрасте, что и Эмиль, только, в отличие от него, в страшных мучениях. А Афер? Последнее, что она обо мне будет помнить, это мой рассказ о том, как я переодевался проституткой. Даже если захочет, забыть не сможет. Он ведь заснял это на пленку. Эта мысль заставила Реувена улыбнуться. И вдруг в голове у него зазвучала строчка из песни, которую он когда-то слышал по радио. «Сладко умереть в море среди соленых волн». Остальных слов он не помнил, кто ее написал и исполнял тоже, но эта строчка все звучала и звучала у него в ушах, и он продолжал плыть вперед, энергично работая руками и ногами. Он плыл почти с восторгом и думал о том, что в последние минуты перед глазами человека обычно проходит вся его жизнь, и в сущности она действительно прошла перед его глазами за весь этот длинный день. Он знал, что вечером, когда он не вернется домой, Хая сначала удивится, потом забеспокоится, потом позвонит Аферу, и они все бросятся его искать. Даже если волны не выбросят его тело на берег, Они все равно найдут на пляже его одежду,